Часть четвертая. Выбор. Двадцать пять. Ошибки Бернулли. В начале 1970-х годов Амос вручил мне брошюру швейцарского экономиста Бруно Фрея, где обсуждались психологические аспекты экономической теории. Я помню даже цвет обложки, темно-красный. Бруно Фрей почти не вспоминает эту статью, но я все еще могу по памяти воспроизвести первое предложение. Агент экономической теории рационален, эгоистичен, и его вкусы не меняются. Я поразился. Мои коллеги-экономисты работали в соседнем здании, но я не предполагал, насколько разнятся наши интеллектуальные миры. Для психолога самое очевидное, что человек не полностью рационален, не полностью эгоистичен, и что его вкусы никоим образом не стабильны. Казалось, что наши науки изучают представителей двух разных видов. Эти виды поведенческий экономист Ричард Талер назвал впоследствии эконы и гуманы. В отличие от эконов, изучаемые психологами гуманы обладают системой 1. Их взгляд на мир ограничен информацией, доступной в настоящий момент, принцип YCAT. И, следовательно, они не могут быть столь же последовательными и логичными, как эконы. Иногда они щедры, часто горят желанием помочь группе, в которую входят, и зачастую не ведают, что им понравится в следующем году или даже завтра. Так появилась возможность интересного диалога между двумя областями науки. Я и не предполагал, что этот диалог определит мою карьеру. Вскоре после того, как Амос показал мне статью Фрея, мы решили избрать темой нашего следующего проекта изучение принятия решений. Я почти ничего об этом не знал, но Амос, эксперт и звезда в этой области, сказал, что все объяснит. На выпускном курсе он стал соавтором учебника математической психологии и предложил мне прочесть оттуда несколько глав в качестве введения. Вскоре выяснилось, что предметом нашего изучения станет отношение человека к выбору в условиях риска и что нам предстоит найти ответ на конкретный вопрос. Чем руководствуется человек в выборе между двумя простыми играми или между игрой и гарантированным результатом? Простые игры, например, вероятность 40% выиграть $300 для исследователей принятия решений, то же, что дрозофилы для генетиков. Выбор между такими играми представляет собой простую модель, обладающую всеми свойствами более сложных случаев принятия решений, которые стараются понять ученые. В игре отражен тот факт, что последствия выбора никогда не бывают определенными. Даже якобы гарантированные исходы остаются неопределенными. Подписывая договор на покупку квартиры, вы не знаете, за какую цену сможете ее впоследствии продать, и не можете предвидеть, что сын соседа вскоре начнет брать уроки игры на трубе. Любой значительный выбор, который мы делаем в жизни, содержит некоторую неопределенность. Именно поэтому исследователи принятия решений надеются, что данные, полученные при изучении смоделированных ситуаций, можно будет применить и в более интересных повседневных случаях. Но, разумеется, главная причина того, что теоретики изучают простые игры, этим занимаются другие теоретики. В данной области существует теория ожидаемой полезности, выгоды, на которой строится модель рационального индивида и которая по сей день остается самой важной теорией социальных наук. Теория ожидаемой полезности не задумывалась как психологическая модель. Она представляла логику выбора, основанную на элементарных правилах, аксиомах рациональности. Рассмотрим пример. Если вы предпочитаете яблоко банану, то вы предпочтете 10% вероятность выиграть яблоко 10% вероятности выиграть банан. Вместо яблока и банана можно взять любой объект выбора, включая игры, а вместо 10% — любое значение вероятности. Математик Джон фон Нейман, один из величайших мыслителей 20 века, и экономист Оскар Моргенштерн выявили свою теорию рационального выбора между играми из нескольких аксиом. Экономисты рассматривают двоякое применение теории ожидаемой полезности в качестве логики, предписывающей, как надо делать выбор, и в качестве описания того, как выбор делают иконы. Однако мы с Амосом, будучи психологами, начали изучение того, как гуманы делают рискованный выбор, не выдвигая никаких предположений об их рациональности. Мы продолжали проводить долгие часы в ежедневных беседах, иногда в своих кабинетах, иногда в ресторане, часто во время длительных прогулок по тихим иерусалимским улочкам. Как и при изучении суждений, мы начали с тщательной проверки собственных интуитивных предпочтений. Мы постоянно придумывали простые задачи по принятию решений и спрашивали себя, что бы мы предпочли. А что бы вы предпочли? А. Подбросить монетку, и если выпадет орел, вы получаете $100, а если решка, не получаете ничего. И Б. Гарантированно получить $46. Мы не пытались найти самый рациональный или самый выгодный выбор. Мы хотели определить интуитивный выбор, тот, который сразу кажется привлекательным. Мы почти всегда выбирали один и тот же вариант. В данном примере мы оба выбрали бы гарантированные деньги. Возможно, и вы поступили бы так же. Когда мы уверенно соглашались в выборе, то считали, и, как выяснилось, почти всегда правильно, что большинство людей разделит наш выбор и двигались дальше, словно получив строгие доказательства. Конечно же, мы знали, что в дальнейшем нам придется подтвердить свои догадки, но в роли одновременно и экспериментаторов, и испытуемых мы могли быстро двигаться вперед. Через 5 лет после начала исследования игр мы завершили эссе под названием «Теория перспектив. Анализ принятия решений в условиях риска». Наша теория весьма напоминала теорию полезности, но отходила от нее в основе. Самое главное, наша модель была чисто описательной, и ее цель заключалась в документировании и объяснении систематических нарушений аксиом рациональности при выборе между играми. Мы отправили наше эссе в журнал «Эконометрика», публикующий значительные теоретические статьи по экономике и теории принятия решений. Выбор издания сыграл важную роль. Опубликуемый тот же материал в психологическом журнале, он вряд ли что-то изменил бы в экономике. Впрочем, наше желание не было навеяно желанием повлиять на экономику. В журнале печатались лучшие статьи по теории принятия решений, и нам хотелось оказаться в такой выдающейся компании. В этом выборе, как и во многих других, нам повезло. Теория перспектив оказалась нашей самой значительной работой, а наша статья остается одной из самых цитируемых в социальных науках. 2 года спустя мы опубликовали в Science сообщение об эффектах фрейминга, значительном изменении предпочтений, возникающем иногда при несущественных изменениях формулировки задачи. За первые 5 лет изучения принятия решений мы установили 10 фактов, относящихся к выбору между рискованными вариантами. Некоторые из обнаруженных фактов противоречили теории ожидаемой полезности. Некоторые явления наблюдались и раньше, какие-то оказались новыми. Для объяснения собранных наблюдений мы создали теорию, модифицирующую теорию ожидаемой полезности, и назвали ее «теория перспектив». Мы использовали подход из области психофизики, направление психологии, основанного немецким психологом и мистиком Густавом Фехнером, 1801-1887 годы жизни. Фехнер посвятил свои исследования проблеме взаимоотношений души и материи. С одной стороны, существуют изменяемые физические величины, например, сила света, частота звука или количество денег. С другой стороны, есть субъективное восприятие яркости, высоты или ценности. Таинственным образом изменение физической величины вызывает изменение интенсивности или качества субъективного ощущения. Целью Фехнера стало найти психофизические законы, связывающие субъективные величины в мозгу наблюдателя с объективными величинами материального мира. Он предположил, что во многих случаях функция имеет логарифмический вид, то есть увеличение интенсивности стимула в определенное число раз, например, в 1,5 или в 10, всегда приводит к соответствующему увеличению по психологической шкале. Если увеличение силы звука с 10 до 100 единиц физической энергии увеличивает психологическую интенсивность на 4 единицы, то дальнейшее увеличение интенсивности стимула от 100 до 1000 также повысит психологическую интенсивность на 4 единицы.